Глава 28. Схватка на кладбище. Хриплый скрипучий голос, прозвучавший в его голове, уже не так напугал Никиту, как в первый раз. «Нашел, кому довериться!» — проскрежетал Илларион Черноруков и расхохотался. «Глупый щенок! Хотя однажды я тоже поверил женщине. Она была красивой и утонченной. И знаешь, к чему это привело?» «Опять ты?» — устало спросил Никита. «Я уж думал, ты исчез». «Исчез!» — злорадно согласился чужак. «С некоторых пор при свете дня я всего лишь тень, безмолвная и бессильная. Но как только солнце сядет, я вновь к твоим услугам». «Проваливай туда, откуда пришел». «Как бы не так. Неужели ты еще не понял? Мы теперь с тобой неразлучны, парень. Куда ты, туда и я. И ты сам в этом виноват, с твоей поганой привычкой вечно все усложнять». «И чем же это я провинился?» — поинтересовался Никита. «А ты вспомни ритуал, который сорвал», — вдруг серьезно сказал чужак. Легостаев похолодел. «Согласно древнему пророчеству, погибший несколько столетий назад основатель стаи оборотней должен был возродиться в теле своего наследника. Теперь припоминаешь?» Никита молчал, но мысли лихорадочно крутились в его голове. Он помнил, несмотря ни на что, самый ужасный день в его жизни. Мрачный зал, древний гроб, заполненный золой, женщина в черных одеждах, стоявшая над ним. «Так что тебе некого винить в происходящем?» «Но я бы просто исчез. Потерял свою сущность». «А ты и так ее потеряешь. Рано или поздно, с твоего согласия или без него, я займу твое тело и поглощу твою личность. Этого не избежать». «Однажды уже избежал», — усмехнулся Никита. «Но в другой раз этот номер не пройдет. В кого ты меня превратил? Некогда могущественный колдун, альфа-оборотни и некромант. Теперь я лишь призрак, жалкое подобие самого себя при жизни. Покорись, Никита, отдай мне тело, впусти меня, и тогда я, быть может, буду иногда уступать тебе место». «В моем собственном теле? Да пошел ты!» «Куда?» — усмехнулся чужак. «Я не могу уйти. Мы с тобой теперь неразделимы. Я живу в твоем разуме, а ты пользуешься остатками моей былой силы. Все эти призраки, ты видишь их так же, как когда-то видел я. Это один из моих талантов. Признайся, ты же и сам хочешь большего». «Единственное, чего я хочу, это чтобы ты убрался из моей головы». «Как уже говорил, этого я не могу сделать. Тогда хотя бы заткнись». Никита не знал, сколько времени он провалялся в беспамятстве, общаясь с призраком, засевшим в его разуме. Очнулся он от того, что кто-то настойчиво и бесцеремонно ощупывал его карманы. «Похоже, темный повелитель сегодня благоволит нам», — услышал Никита мужской голос. «Виктим сам дался в руки, и даже не придется устраивать новую охоту». «Неслыханная удача», — добавил кто-то. «Значит, мы верно истолковали даты лунного календаря. Сегодня благоприятный день для жертвоприношения». «Жертвоприношение?» Голова раскалывалась от боли. Никита тихо застонал и попытался открыть глаза. «Очухался парнишка», — услышал он третий голос. К горлу Легостаева тут же прижали что-то холодное и острое, очевидно, нож. Что еще обычно прижимают к горлу, когда обшаривают твои карманы? «Не дергайся», — произнес тот же голос. Может, проживешь чуть подольше». Никита послушно замер. Чья-то рука залезла ему под мышку и вытащила пистолет. «О!» — сказал первый. «Что у нас есть?» Никита осторожно открыл глаза. Небо, видневшееся сквозь переплетенные ветви над его головой, было совсем темным. Сколько же времени он был без сознания? Легостаев все так же лежал на спине в проходе между могилами. Над ним склонялись трое. Один держал у его горла нож, двое других обыскивали. Пистолет Никиты, его удостоверение и бумажник уже лежали рядом на скамейке, но дотянуться до них не представлялось возможным. Нож держал, похоже, самый старший в компании, морщинистый старик с длинной черной бородой и густыми кустистыми бровями. Голова у него была обрита наголо и покрыта татуировкой в виде паутины. Его подельники, лет на 20-30 помоложе, выглядели как настоящие готы, с истинно черными волосами, в черной одежде, с черными ногтями. Все были в одинаковых длинных черных плащах с капюшонами и носили множество серебряных украшений — серьги, перстни, шипастые ошейники и амулеты в виде перевернутых пентаграмм. Парень, у которого глаза были подведены черной тушью и губы выкрашены черной помадой, деловито стаскивал с Никиты кроссовки. Он сдернул их вместе с носками, и Легостаев сразу ощутил голыми ступнями прохладный ветерок. До Никиты дошло, в какую компанию он попал. Кажется, это были те самые сектанты, на которых уже несколько месяцев безрезультатно охотилась вся полиция Санкт-Эренбурга. «Черт!» — в сердцах выдохнул он. «Хорошая обувка», — проговорил тем временем Черногубый. «Новая совсем». «Продадим», — буркнул старик. «Чего это сразу продадим? Я, может, и сам еще поношу, лишь бы размер подошел. Может, это дар от темного повелителя?» «Ладно, тогда костюм продадим. Шикарный костюмчик, явно бешеных денег стоит. Повелитель не будет против небольшого обогащения». «Так я вам его и отдал», — тихо произнес Никита. «А кто тебя спрашивать будет?» — ухмыльнулся старик, показав длинные желтые зубы. «А ну-ка, ребята, давайте поднимем его». Никиту грубо подхватили подмышки, рывком вздернули вверх и поставили на ноги. Острая галька тут же впилась в босые ступни. Они втащили его на небольшое возвышение и прижали спиной к надгробному камню в полтора человеческих роста высотой. Старик вновь прижал лезвие ножа к его горлу. «Снимите с парнишки костюм», — велел он. «Для жертвоприношения он не нужен. А кровью зальем, никогда в жизни потом не продадим. И сорочку не забудьте». Черногубый расстегнул на Никите рубашку, намереваясь снять ее вместе с пиджаком, и тут в полумраке блеснул золотой медальон. Сектанты ошалели. «Амулет! Я чувствую его мощь! Темный повелитель решил сделать подарок своим жалким рабам! А наш сегодняшний виктим не так прост, как кажется!» Старик противно рассмеялся. «Сначала ствол, потом деньги, костюм, а теперь еще и это!» Он протянул руку с длинными черными ногтями и схватил цепочку. Никита резко дернулся, но сектанты держали крепко. Старик наклонился к его уху и произнес: «Что ж ты рыпаешься, негодник? Вон ты у нас какой чистенький!» Он обнюхал Никиту, словно дикий зверь. «И пахнет от тебя хорошо, так бы и съел». Никита посмотрел в его мутные глаза. «Наклонись-ка поближе, старче, я тоже кое-что тебе прошепчу». «Ну давай», — усмехнулся старик. Он приблизился к Никите вплотную, и в тот же миг Легостаев со всей силы ударил его головой. Старик от неожиданности повалился на гравийную дорожку, схватился за свой разбитый нос и начал кататься по камням, вопя от боли. Нож выпал из его руки. Никита стряхнул с плеч пиджак и расстегнутую рубашку, сгреб за шиворот типа с черными губами и с силой ударил его о памятник, затем схватил за грудки напарника Черногубова, прижал к гранитному постаменту и три раза впечатал свой кулак ему промеж глаз. Черногубый с ревом бросился на Легостаева сзади. Никита отпустил его приятеля, который послушно обмяк, резко крутанулся и с разворота ударил сектанта ногой. Парня отбросило назад, он неуклюже перевалился через низкую оградку и рухнул на надгробную плиту Казаковых. В это время старик поднялся на ноги и, схватив со скамейки пистолет, пошел на Легостаева. Его лицо, залитое кровью, исказилось от бешенства. Глаза смотрели с дикой злобой, ствол дергался в трясущейся руке. Никита выпрямился и спокойно ждал, когда тот приблизится. «Ах ты, поганец!» — взревел старик. «Да я тебе мозги вышибу!» «Попробуй», — Легостаев был само спокойствие. Старик вскинул оружие и несколько раз нажал на курок. Пистолет издавал лишь холостые щелчки. Бандит перевел растерянный взгляд на Никиту и тут же получил от него пяткой в лоб. Старик рухнул как подкошенный, ударился затылком о надгробный камень и мешком повалился на потерявшего сознание подельника. Никита повернулся, чтобы взять со скамейки свои вещи, и в этот момент на него налетели еще двое. Откуда они появились, он так и не понял. Эти оказались покрепче предыдущих. Они сбили парня с ног и уселись на него сверху. Старик поднялся и, вытирая кровь с лица, подошел к Легостаеву. «За это, гаденыш, повелитель тебя по головке не погладит!» Он поставил ногу на шею парню, прижав его к земле. «Самое время для начала церемонии!» — процедил он сквозь зубы. «А ну-ка, ребята, вяжите его к надгробию. Сегодня мы отведаем чистой плоти во имя нашего темного господаря и напьемся крови, дабы умилостивить его. И темный повелитель ниспошлет нам свое благословение!» Дело принимало неприятный оборот. Никита дернулся, пытаясь вырваться, но силы были явно неравны. К тому времени остальные подельники старика тоже пришли в себя. Вчетвером они подтащили своего пленника к надгробию, и старик достал из-за памятника смотанную в клубок толстую веревку. Никите обмотали запястья, а затем крепко привязали за руки к каменным выступам. «Мужики, вы совсем озверели?» — хмуро проговорил Никита. «Я же невкусный!» Один из них ущипнул Легостаева за бок и хохотнул. «Жиров тебе и впрямь маловато, но нам сойдет. Знатный пистолет», — сказал он старику. «Что собираешься с ним делать?» «Возьми его себе», — отмахнулся старый людоед. «Меня другое интересует». Он сорвал с Никиты медальон и торопливо убрал к себе в карман плаща. В его руке вновь оказался нож. Другие сектанты поставили на гранитном возвышении в круг шесть черных свечей. Черногубый начал чертить мелом затейливые символы, что-то беззвучно бормоча себе под нос. Старик остановился перед Никитой и выставил нож перед собой. «О, владыка теней!» — нараспев заговорил он. «Обрати свой пламенный взор на жалких рабов своих! Прими наш дар и не обдели нас своим покровительством!» Никита, затаив дыхание, наблюдал за дрожащим кончиком ножа. В этот момент Илларион в его голове недовольно заворчал. «Ну и времена настали, хоть вообще на улице не появляйся. Что, парень, опять влип?» «Вроде того», — мысленно ответил Никита, не сводя глаз с ножа. «И все из-за тебя. У меня больше нет сил оборотня, а то бы я им показал». «Хочешь, помогу? Тогда впусти меня ненадолго, я сумею тебя освободить». «Ага, как же. При таких обстоятельствах тебе лучше довериться мне. Я ведь заинтересован в сохранении этого тела не меньше тебя. В чьей оболочке я еще смогу возродиться, если тебя сейчас выпотрошат?» «В этом есть резон», — неохотно согласился Никита. Делать и правда было нечего. «Ладно, давай, только ненадолго». Илларион в его голове громко и как-то хищно расхохотался.